Говорят, он страшно талантливый, но мне кажется, внешне совсем не похож на ученого. Да, был, говорят, чемпионом по регби в студенческие времена, отозвался кто-то из угла комнаты. Пожалуй, из него вышел бы неплохой детектив. Уж он бы любое дело распутал. Начали поступать данные из автоматических пунктов наблюдения. В комнате шум все усиливался. Ощутились толчки силой в 3 балла, но на такую мелочь теперь никто не обращал внимания. Так же, как на трещину в стене, которая образовалась во время сильного землетрясения, а сейчас становилась все шире. На переоборудованном для наблюдения сторожевом самолете каталог летел над большим сбросом, появившимся между центральной частью полуострова Кии и горной грядой Сикоку. Вызванный сильным землетрясением ливень продолжался около 1,5 часов, затем перешел в мелкий дождь. Когда самолет пролетал над Сикоку, тучи над горной грядой разорвались, и внизу стали видны страшные следы разрушения. Вертикальный сброс-сдвиг, проходивший с юга на север вдоль реки Йосина, с такой высоты просматривался не очень четко, но каталог все же разглядел обнаженный рыжий грунт и свинцово поблескивавшую морскую воду, проникавшую в равнину. Когда он увидел множество извивающихся линий сброса, рассекших горную гряду Сикоку наискось с северо-запада на юго-восток, у него перехватило дыхание. Красновато-коричневый подпочвенный слой, обнажившийся в безжалостных разломах зеленых гор, казался развороченными внутренностями, в которых зияли бездонные черные провалы. Параллельные трещины походили на страшные шрамы. Повсюду были видны следы обвалов, из некоторых разломов поднимались густые клубы пара. «Д-1! Д-1!» — говорит «П-7!» «Как изображение? Как изображение? Прием!» Каталка смотрел то в иллюминатор, то на монитор телекамеры. «Есть помехи!» — сквозь треск прозвучал голос из приемника. «Продолжайте передачу. Из Хамамацу вылетает еще один ретрансляционный вертолет. Когда достигнете острова Кюсю, вас над Миядзаки встретит ретрансляционный вертолет с Йосина. Свяжитесь с ним». «П-8, говорит Д-1. «Закончили сбор наблюдательных буйков в море? Прием!» «Говорит П-8, осталось сбросить 2 буйка». Нахожусь над южной частью залива Тоса. П-8, слушайте приказ Д-1. Как только закончите сброс буйков, летите на север над водным путем Кии. Там свяжитесь со сторожевым постом базы Майдзуру и ждите дальнейших указаний. Прием. Говорит П-8, вас понял. Говорит Д-1. П-6, слушайте приказ. Когда выйдете на водный путь Бунга, идите над ним на север, в Миха. П-7. Приказываем после Миядзаки взять курс на север и от Ита лететь восточным курсом над внутренним морем. Прием. Поручив переговоры с командным пунктом пилоту, Катаока поочередно смотрел в правый и левый иллюминаторы. Под левым иллюминатором проплывал гигантский крутой скат, спускавшийся к равнине Такати. Цунами ударило по ней прямой наводкой, и береговая линия здесь изменилась до неузнаваемости. Обширные пространства были затоплены водой. «Город Такати почти полностью под водой», — послышался в наушниках голос наблюдателя с П-6, летевшего чуть южнее П-7. Виднеются только верхушки высоких зданий, вышки и башни. «Ого! Мыс Осидзури!» — нырнул в воду. Раздался голос штурмана П-8, летевшего еще южнее. «Теперь придется использовать для погрузки десантные суда». Сидевший рядом с Катаокой наблюдатель, тронув его за плечо, показал на левый иллюминатор. На рисовом поле у реки Монобе стояло, чуть накренившись, пассажирское судно. Разумеется, с такой высоты людей не было видно. Глядя на застывший посреди рисового поля корабль с обнажившимся, ярко блестевшим в лучах майского солнца красным брюхом, Катаока подумал о подгоняемых страхом людях, которые в 6:00 утра, вступив на борт, наконец обрели надежду. «Говорит П-8», — прозвучало из громкоговорителя в штабе Д-1. «Я над открытым морем в Идзумиоцу». «Снижайтесь до 1000 метров», — сказал в микрофон связист. «XP-21, XP-21, говорит Д-1. Увеличьте высоту до 5000 метров, принимайте передачи от П-8». «Говорит XP-21, вас понял». На экране телевизора появилась морская поверхность, покрытая нефтью, а за ней багровое пламя и клубы черного дыма. Вероятно, горел нефтяной комбинат в Сакаи. Осушенный участок земли целиком затопило. Из воды торчали только серебристые верхушки ректификационных колонн. Удар цунами, с амортизированный проливом Китан, здесь был не таким сильным, как на берегах водного пути Кии и на юге острова Авадзи. В городе Сакаи и его окрестностях некоторые дома уцелели, с других снесло только крыши, но почти все они оказались наполовину затопленными водой. Одно из высотных зданий, расколовшись посредине, превратилось в две опасливо отшатнувшиеся друг от друга башни. «Д-1! Д-1! Вам видно изображение?» — вновь заговорил П-8. «Что это за остров?» «Вот толух!» — крикнул Наката. «Это же могильный курган императора Нинтоку!» Шоссе, поднятое над городом на эстакаду, во многих местах покорежило. Отдельные его пролеты обрушились. Черные пятна сгоревших автомобилей, нагромождение столкнувшихся автобусов и грузовиков. Если какой-нибудь пролет проваливается, шоссе превращается в ловушку. Что стало с ранеными? Может, сейчас они в муках ждут неизбежного приближения смерти? «Получил из диспетчерской Итами сообщение», — заговорил П-8. «Сразу после толчков почва в городе Осака опустилась на 3 метра. Опускание продолжается. Через 2 часа после землетрясения почва опустилась еще на 1.5 метра. Аэропорты края Кансай непригодны для использования. В аэропорту Итами на добавочном участке взлетной полосы Б образовалась трещина. Взлетная полоса А также пострадала от трещин и провалов. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Скоро вступит в строй взлетная полоса «Б» и на ограниченном участке длиной в 2800 метров. Но у них осталось только 2 способных взлететь самолета. «Говорит Д-1. Переключите камеру на широкоугольную линзу», — сказал Наката. Кадры на экране сменились. Появились улицы Осаки, отражавшиеся в телекамере, прикрепленной наклонно под носовой частью П-8. Кадры один другого страшнее замелькали на экране. На железнодорожных путях лежали сошедшие с рельсов и опрокинувшиеся вагоны. Южная часть Осаки была в завалах. Дома казались обезглавленными трупами. В центре города кое-где поднимался черный дым. Но по кольцевому шоссе на юго-востоке беспрестанно двигались пожарные и полицейские машины. Машины скорой помощи, автобусы, грузовики, автокраны. Чем ближе П-8 приближался к центру города, тем страшнее становились кадры. Районы Канахана, Метана и Тайсё, расположенные ниже среднего уровня моря, были почти целиком под водой. Чернильно-черная вода, по-видимому, от удара цунами со дна залива поднялась грязь, не только затопило пространство между зданиями, но, образуя водовороты, все дальше наступало на сушу. Фабрично-заводские массивы, нефтяные цистерны, силосные башни в устьях рек Адзи, Кидзу и Исин Йодакава от прямого удара цунами либо разрушились, либо обвалились, а чудом уцелевшие сооружения, омываемые бурлящей водой, на глазах разваливались и тонули. Гигантский плавучий док вместе с ремонтируемым судном стоял дыбом, взгромоздясь, словно на риф, на причал Бентен. Сам причал Бентен полностью ушел под воду. На поверхности осталась только небольшая обзорная площадка. Прямо в центре города лежало на боку огромное краснобрюхое судно. Вытекающее из цистерн нефтяное топливо и рыжеватая сырая нефть кое-где начали гореть. И в море, и в городе мелькали языки пламени. Районы Фукусима, Ниси, Нанива и Насинари, прилегающие к прибрежным районам, тоже были затоплены до третьего, а то и до четвертого этажей. Внутри городская эстакада была разрушена. В одном месте, в районе Наканасима, ее опора торчала в одну сторону, а пролет висел над водой с другой стороны. А сам Наканасима целиком скрылся под водой, лишь кое-где виднелись кроны деревьев и крыши зданий. В третий этаж одного из домов врезалось плоскодонное грузовое судно, по-видимому, застигнутое бедствием в заливе. Осака в одно мгновение превратился в город на воде. Омывая подножие холма Камимати, на котором стояли осакский замок и административные здания, вода затопила районы Миякадзима, Дзёта, Хигасинари и устремилась через города Дайта и Маригути на равнину Коти. Мутные волны, пошедшие против течения по реке Ямато, и поток, разрушивший дамбу Йодокава, докатились до подножия возвышенности Икома. Землетрясения и цунами, сопровождающими их обвалами и опусканием почвы, казалось, вдруг вернули современному городу с трехмиллионным населением и всей Осакской провинции, где жило 7 миллионов человек, их древний облик. Когда-то, 3000 лет назад, на месте нынешней Осаки над водой возвышался только холм Камимати, а вокруг него плескались волны мелкого Осакского залива. Река Ямато, берущая начало в котловане того же названия, до последнего времени текла на запад и впадала в Осакский залив в северной части города Сакаи. А до XVI века, когда Тоётоми Хидэёси изменил ее русло при постройке Осакского замка, она текла по равнине Коти между возвышенностью Икома и холмами Кимамати, впадала в устье реки Йодогава и лишь при сильных разливах несла свои воды в сторону Сакаи. В те времена сама Йодогава образовывала множество озер и болот на равнине Коти, а во время морских приливов морская вода проникала по ней далеко на юг. У подножия возвышенности Икома и ныне находит ракушечник. В те времена, поднимаясь по реке Йодогава против течения, можно было доплыть до подножия возвышенности Икома. Но в дальнейшем разливы реки Ямато приносили на равнину Коти все больше глины и песка. В устье Йодогавы образовывались песчаные отмели, которые в конце концов слились в одну огромную отмель, а некоторые земли были осушены еще во времена Хидэёси. Таким образом, возникла земля современной Осаки с ее множеством водных магистралей. А сейчас казалось, будто время внезапно вернулось на 2000 лет назад. От Осаки остался лишь холм Камимати. Все остальное скрылось под черной водой. В северной части парка Икутама, у подножия храма Такацу, куда, как гласит предание, однажды приплыл на лодке император Нинтоку, чтобы заложить здесь город, лежала лодка, скрытой каютой, по-видимому, выброшенная, пошедшей вспять рекой до Тамбори. Почти все улицы равнинной части города были затоплены. В более высоких местах мутная вода омывала окна второго, а в низких — третьего и четвертого этажей. На плоских крышах высотных зданий, появившихся в последние годы в Осаке, толпились люди, сумевшие избежать гибели. Они что-то тревожно кричали, размахивая руками вслед самолету. Некоторые высотные сооружения накренились из-за сдвига фундамента. Вокруг них, среди пустых ящиков и мусора, плавали трупы. Там, где были автомобильные заторы, вода бурлила и пенилась, как стремнение. Движение транспорта было возможно только на отдельных уцелевших эстакадах. «Придется перенести эвакопункт на возвышенность Сенри», — пробормотал Наката. «Свяжитесь с Д-3. Пусть выскажут свое мнение по этому поводу. Думаю, на бывшей территории Экспо-70 смогут совершать посадку тяжелые вертолеты и самолеты «Эстел», взлетающие с короткой пробежкой. Нет, пожалуй, «Эстелам» придется пользоваться шоссейной магистралью «Сайгоку». Переговорите с Д-3, пусть доложат эвакокомиссии и узнают их мнение. Да, кстати, спросите, какой ущерб потерпели в Д-3 от землетрясения. На вид Д-3, находившемся в штабе командования сухопутных сил самообороны Центрального округа. Наконец Д-3 отозвался. Слышимость была плохая, но кое-что удалось понять. От землетрясения на дорогах образовались трещины. Разлилось озеро Коя. В командный пункт военного округа Итами хлынули беженцы, многие почти в невменяемом состоянии. Штурмуя вертолет сил морской самообороны, прибывший из Майдзуру, они буквально разнесли его на куски, и молодой, потерявший голову солдат, открыл огонь. «Как открыл огонь? Стрелял в людей?» Наката, приподнявшись со стула, уставился на радиста. «Нет, кажется, воздух», — ответил ошеломленный радист, нервно крутя регулятор приемника. «Два солдата, избитые толпой, получили тяжелые ранения. Нет, один из них умер». «Бить?» — заорал Наката и стукнул кулаком по столу. «Передай! Избить! Да не народ! Солдат! Командиру передай! Всех подряд кулаком по морде, чтобы знали!»